Мертвая тишина, царившая под палящим солнцем, показалась им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте и заброшенности этого дома. Мальчики бесшумно вошли, и сердца у них усиленно бились. Перед ними была комната, заросшая густой травой, без пола, повсюду висели лохмотья старой паутины. Но мало-помалу они попривыкли, и страх сменился у них любопытством. Им захотелось взглянуть и наверх. Мальчики бросили в угол кирку и лопату и вскоре оказались на втором этаже. Там было такое же запустение. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг... «Шш!» — произнес Том. «Что это?» — прошептал Гек, бледнее от страха. «Тише! Там! Ты слышишь? Не дыши! Подходит к двери!» Мальчики растянулись на полу, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели в половицах и замирая от страха. Вошли двое. Оба мальчика сразу подумали: «Ага, это глухонемой старик, испанец. Его в последнее время видели в городке раза два или три, а другого мы никогда не видели». Когда они вошли, другой говорил что-то испанцу тихим голосом. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене, и говоривший продолжал свой рассказ. «Нет, — сказал он, — я все обдумал, и мне это дело не нравится. Опасное». «Опасное? — проворчал глухонемой испанец к великому удивлению мальчиков. — Эх ты, размазня!» При звуке этого голоса они вздрогнули и разинули рты. То был голос индейца Джо. Наступило молчание. Затем Джо сказал: «Уж на что было опасно и последнее дельце, однако сошло с рук». «Нет, тут большая разница. Мне вообще неохота оставаться в этой хибарке». После долгого раздумия индеец Джо сказал: «Слушай, малый, ступай-ка ты в свои места и жди от меня вестей. Опасное дело мы сварганим потом, когда я хорошенько все выведу и дождусь более удобной минуты. Потом смоемся оба в Техас. А что мы сделаем с нашим добром? Уж и не знаю, оставить разве тут, как всегда. Таскать на себе $650 серебром — дело нелегкое». «Да, ну вот что, дружище, денежки у нас припрятаны плохо. Давай-ка мы лучше закопаем их, да поглубже». «Правильно!» — отозвался товарищ индейца Джо и, встав на колени, приподнял одну из внутренних плит очага, вытащил оттуда мешок, в котором приятно звенело. Он вынул из мешка $30 для себя и столько же для метиса и передал ему весь мешок. Тот стоял на коленях в углу и копал землю кривым ножом. Мальчики вмиг позабыли все свои страхи и горесть. $600! Клад сам давался в руки без всяких хлопот. Нож метиса ударился обо что-то твердое. Сказал он. «А что там такое?» — спросил его товарищ. «Прогнившая доска? Нет, кажется, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить». «Погоди, не надо, я пробил в нем дыру». Джо сунул руку в ящик и, вытащив ее, сказал: «Слушай-ка, да тут деньги». Оба склонились над пригоршней монет. «Золото!» Мальчишки наверху были потрясены не меньше, чем сами бродяги, и испытывали такую же радость. Товарищ индейца Джо сказал: «Я видел в углу за печкой старую кирку. Скорее за работу». Он побежал и принес инструменты, оставленные мальчиками. Индейец Джо взял кирку, осмотрел ее, покачал головой и принялся за работу. Скоро сундук был вытащен. Несколько минут бродяги в блаженном безмолвии созерцали сокровище. «О-о-о! Это здесь $1000! — сказал индей Джо. «А что мы с этим сделаем? Опять закопаем?» «Да». «Наверху восторг и ликование?» «Нет, нет». «Глубокая скорбь наверху?» «Откуда тут взялись эти кирка и лопата?» Мальчикам чуть не сделалось дурно от ужаса. «Какие люди принесли их сюда, и куда они девались, эти люди? Как зарыть эти деньги опять, чтобы кто-нибудь пришел и выкопал их?» «Мы перенесем их ко мне в берлогу». «В которую? Номер первый?» «Нет, номер второй. Под крестом». Кто мог принести сюда кирку и лопату? Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там, наверху? Индей Джо положил руку на нож и направился к лестнице. Ступеньки заскрипели под его тяжелыми шагами. Мальчики были не в силах тронуться с места. Леденящий ужас охватил их, как вдруг раздался треск гнилых подломившихся досок, и Индей Джо свалился вниз вместе с обломками лестницы. Он вскочил на ноги со страшным ругательством, а его товарищ сказал: «Эй, чего было лезть? Сидят, ну и пусть сидят. Вздумаю спрыгнуть сюда и убиться до смерти, пожалуйста, милости просим». Джо поворчал немного. Потом они выскользнули из дома под покровом сгустившихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундучок. Первое, что Том услыхал утром, была радостная весть. Семейство судьи Тэтчера вернулось вчера вечером в город. На время Индии Джо и сокровища отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, а в конце дня Том узнал еще одну приятную новость. Бекки так замучила свою мать просьбами назначить на завтра день пикника, что та, наконец, согласилась. Пришло утро. Часам к 10 был нанят старый пароходик, и скоро веселая толпа двинулась по главной улице, нагруженная корзинами с провизией. В 3 милях от городка вниз по течению пароходик остановился и причалил. Толпа хлынула на берег, и скоро лесные дали и скалистые вершины холмов огласились криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Немного погодя раздался крик: «Кто хочет в пещеру?» Оказалось, хотят все. Достали пачку свечей и тотчас же всей оравой начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был высоко на склоне. Массивная дубовая дверь была открыта. Процессия прошла около мили по главной галерее, а затем отдельные пары и группы стали сворачивать в боковые ходы, бегать по мрачным коридорам, неожиданно налетая друг на друга в тех местах, где коридоры сходились. Здесь можно было потеряться из виду на целые полчаса, не уходя за пределы известной части пещеры. Мало-помалу одна группа за другой выбегала к выходу, запыхавшиеся, веселые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымазанные глиной, все были в полном восторге от удачно проведенного дня. Пароходный колокол звонил уже полчаса, призывая пассажиров обратно. Когда нагруженный буйной ватагой пароходик снова отчалил от берега и побежал по реке, никто не заметил, были ли Том и Бекки на борту, когда все возвращались домой. Ведь было очень темно, и никому в голову не пришло проверить, все ли в сборе. На следующий день весь городок был на ногах. Тревожная весть о том, что Том и Бекки остались в пещере, переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. Седлали лошадей, отвязывали лодки, послали за пароходиком. В это время в пещере дети ощупью добрались до ручейка. Томительно потянулись часы. Том принялся исследовать ту стену, которая была за углом. Потом потянулся немного вправо. И в это мгновение, в каких-нибудь 20 ярдах из-за края утеса, высунулась чья-то рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек. Индеец Джо. Том оцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и страшно обрадовался, когда метис в ту же минуту пропал из виду. Тому показалось очень странным, как это Джо не узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показания в суде. Но, должно быть, эхо изменило его голос. От перенесенного страха каждый мускул ослабел. И Том сказал себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется, и уже никуда не пойдет, чтобы снова не наткнуться на индейца. Он скрыл от Бекки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, на удачу.